Глава 7. Истребитель и универсал. Он не успевал. Пусть время и замедлилось. Пусть его реакция была выше человеческой. Пусть у противника был только пистолет. Но он не успевал. Это стало очевидно при виде вороненого среза ствола, который уже направлялся прямиком Маше в лоб. Она, конечно, выживет, но снова будет валяться в коме. Ничего хорошего в этом нет. Можно было загородить собой, вот только у него череп не бронированный. «Нет!» — донесся спасительный крик Марины. Девушка подскочила к военному, выбивая пистолет из его руки. В следующее мгновение в бой ринулась Маша. Еще не вошедшая в полную силу девочка прыгнула прямо с кушетки на 2 метра и повалила противника на пол. Когтистая рука метнулась вперед. «Назад!» — еле успел крикнуть Макс, увидев взгляд старшей. Рука девочки замерла в нескольких миллиметрах от горла незадачливого стрелка. «Вернись, это не враг. А ты, дядя, если дернешься, то тут же умрешь». «Максим, перестань, это друг!» — чуть не в истерике заявила Марина. «Этот твой друг чуть не пристрелил Машу», — ответил он строго. «Ерм уже был готов к бою. Достаточно отдать команду. Так что пусть лучше не шевелится». «Он просто не в курсе был, вот и все. Успокойтесь оба. Саша, ты ведь уже взрослый мужчина. Вот и подай пример», — с нажимом сказала гейша. Максим видел, как она переживает, но больше его волновала дикая кошка, которую приходилось оттаскивать силком. «Я сказал назад», — передал он своему Пету. «Он враг», — сопротивлялась Банши, но команду выполнила. «Извини, парень, я просто беспокоился за твою жизнь», — начал, медленно поднимаясь, военный. В следующую секунду он нахмурился, глядя прямо на рельсу. «Что это такое?» — раздельно и крайне четко спросил мужчина, указывая на его ладонь. «Ерм, отбой! Еще не хватало попасть в список смертников», — проворчал царь. «Тебя это тоже касается. Хоть руку-то убери». «Я видел подобное только 2 раза. Каждый раз у очень сильных контролеров», — не унимался мужчина. «А теперь у мальчишки?» «У меня, между прочим, имя есть», — ответил Максим и посмотрел прямо в глаза, стараясь отвлечь внимание от руки. «Ты посмотри, у него же радужка фиолетовым светится», — закричал зеленокожий. «Как у самых настоящих контролеров». «Слушай, успокойся. Я понимаю, что подобное может быть нелегко принять такому вояке, как ты. Но Максим на нашей стороне и всегда был», — вступилась за него Марина. Потом подошла и обняла его. Тревога сразу унялась, но появилась новая. Маша решила не уступать старшей, схватив его с другой стороны. Только выяснения отношений ему сейчас не хватало. Впрочем, пока девочки вели себя прилично, его девочки. «Ладно, мы не так начали знакомство», — сказал военный, подбирая с пола пистолет и пряча его в кобуру-невидимку. «Меня зовут старший капитан Сухов, позывной «Истребитель». Для тебя можно, наверное, просто дядя Саша. А тебя как звать?» «Максим Ферронов, универсал». 4-я кадетская рота ВВУ «Оха», — ответил Макс почти по-военному четко. «Молодец!» — тут же похвалил его царь. «Главное сейчас убрать острые углы и лишнюю истерику. Они ни к чему». «Подружку свою не представишь? Стеснительную?» — спросил Старкап, показывая на девочку. Младшая тут же спряталась за парня. И он с содроганием смотрел, как она передает данные о сердцебиении мужчины и возможных болевых точках. «Это Маша. Она моя...» — Максим замялся, подбирая слова, чтобы никого не обидеть. «Соседка по комнате», — в конце концов выговорил он, и тут же получил тычок под ребра. «Какая я тебе соседка? «Разве что по кровати», — смущенно пробормотала девочка. «Я его любовница, любимая и будущая жена». «Только если разрешат многоженство», — усмехнулась Марина. «Я в очереди первая». «Он мой!» — зашипела Маша, совсем как большая кошка. Выгнула спину, оскалилась, показывая внушительные клыки. Когти у нее были такие, что медведь обзавидуется. «Баньше!» — строго сказал Макс, и девушки тут же прекратили поясничать, как дрессированные. «Извини, просто мы это уже обсуждали», — улыбнулась старшая. «Приятно вернуться в норму». «Давайте вы свои проблемы как-нибудь потом обсудите», — устало спросил истребитель. «А то я окончательно запутался, что здесь происходит. Вы что, живете в одной комнате?» «Больше того, мы все на одной кровати спим», — усмехнулась Марина. «Но до сих пор как-то друг друга не поубивали». «Да, сочувствую я тебе, парень». «Спасибо», — ответил Максим с совершенно недетской интонацией. Хоть кто-то понимал, о чем речь и как тяжело ему иногда приходится. «Так еще и Тина теперь под боком». «Ладно, весело тут с вами», — сказал Сухов. «Но мне отправляться пора. 5 минут до выхода осталось. Да и тебе, Марин, стоит подняться наверх, отпроситься, раз ты в рейд не идешь». «Куда?» — немедленно поинтересовался Макс. «Вы отвоевывать Москву. Ну а нам пора в порт медикаменты отвозить. Карту как раз составить должны были», — охотно ответил Александр, не ощущая подвоха. «Марина, мы со всеми», — тут же сказала девочка. «До столицы половина планеты. Одна ты никуда не пойдешь. Он не отпустит. А раз так, то и я». «Да нет же, совсем не той Москвы», — улыбнулась старшая. «Атомный ледокол «Москва» должен быть пришвартован в Охе. До него 60-70 км. 80 максимум. Это если по дуге обходить». «Все равно ты без нас никуда не пойдешь», — строго сказал Максим. «И отсиживаться здесь мы не собираемся, сама знаешь. Даже если прикажут остаться, все равно пойдем». «Там радиация, глупый. Не выдадут тебе костюм защитный, и все. Схватишь смертельную дозу за несколько часов». «Нам не страшна радиация», — улыбнулась Маша. «Только на пользу. Наномашинам энергии больше, активность выше». «Постойте, что значит энергии больше?» — с опаской спросил военный. «О чем вы говорите? Ведь все зомби в отключке». «Ну, так уж и все», — младшая усмехнулась. «У них, тех, кто еще мозг недостаточно восстановил, просто уди, пока не работают», — ответил Максим, вспоминая троицу, встреченную по дороге со складов. «Откуда ты знаешь?» — Сухов выглядел ошарашенно, будто впервые услышал о таком. «Царь сказал», — пожал плечами парень. Кот на периферии зрения прикрыл морду лапой и сокрушенно покачал головой. Но отступать было поздно. «Мой цифровой ассистент развития. У меня он, если что, активен и вовсю работает». «И как скоро они перезагрузятся?» — допытывался истребитель. «Царь?» — спросил Макс. Но тот был явно не в настроении отвечать. «Тебе что, сложно?» «Я просто иногда поражаюсь, какой ты. Мряу. Ладно, слушай». «Не знаю, может и никогда. Тут все от модели зависит», — повторил за котом парень и пожал плечами. «Царь говорит, что их было больше сотни, и у каждой свои возможности, в том числе и по перезапуску. Но есть шанс, что УДИ просто возьмут и заработают». «Ну, ваш же работает?» «Нет», — удивленно сказал Саша. «Уже 3 дня как отключился». «Да нет, вы же шутите», — с некоторым недоверием переспросил Макс. На шее военного абсолютно однозначно светилось сообщение о работе УДИ. Ниже были и остальные схемы. Не как у Маши, но того же принципа действия. «Я же вижу, что работает. По крайней мере, от биологического реактора ток к нему идет». «Ты что, видишь электрический ток?» — — с недоверием переспросил военный. «Только немного. У меня хорошо развито восприятие. Выносливость, правда, сильнее, но до вас мне далеко». Максим вздохнул с явным сожалением. «Но ничего, я прокачаюсь. Ну и подрасту». «Не до конца уверен, о чем ты. Но УДИ у меня не функционирует», — сухо ответил Сухов. «Марин, спасибо тебе за экскурсию. Я пойду». «Слушай, зачем он нас обманывает?» — не понял парень. «Ты же видишь то же, что и я?» «Естественно», — кивнул кот, с интересом рассматривая военного. «Мы все видим», — поддакнула дикая кошка. «Хочешь, я нападу на него и проверим?» «Нет, стой», — быстро ответил Макс, чтобы предотвратить возможную атаку с ее стороны. «Ладно, спасибо, что проводил», — кивнула девушка, отлипая от парня, которого обнимала все это время, несмотря на сопротивление со стороны младшей. «Слушай, а что, если у него поврежден модуль связи?» — спросил вдруг кот. «Видишь, сигнала внешнего нет, несмотря на явную работоспособность. Хочешь, поможем ему?» «А что ты предлагаешь?» «Ничего, что ты бы сегодня не делал. Просто подключись к нему напрямую, как с Машей. У него реакция хорошая, могу не успеть. Тем более рука-то у меня рабочая левая, а имплантат на правой стороне. Неудобно». «Ну слушай, прояви чуть изобретательности», — хмыкнула Баньша. «Постойте, можно вас обнять на прощание?» — спросил Максим, стараясь, чтобы его голос звучал совсем по-детски. «Чего-то ты?» — удивился Старкап. «Мужчины прощаются за руку, а ты же должен быть взрослым». «Но один-то раз можно?» — не сдавался парень. «Пожалуйста». «Черт, ну ладно», — пожал военный плечами и сел на корточки. «Иди сюда». «Спасибо!» — Максим подошел вплотную, приобнял Сухова за шею, стараясь как можно надежнее закрепиться правой рукой, а затем сдавил. Тот пытался отодрать от себя Максима, но он лишь сильнее прижимался. Макс старательно шарил по шее, стараясь быстрее найти имплантат. «Не дергайтесь, промахнусь, вам же хуже будет», — жестко сказал он, когда в очередной раз промазал. «Отцепись! Немедленно!» — проорал Сухов ему прямо в ухо. Макс поморщился, но хватки не ослабил. Толстый черный коготь вонзился в шею военного. По коже потекла кровь. Но главное, появилось сообщение. «Начать локальное подключение?» «Да!» По ногтю прошла искра, ударив в имплантат. Мужчина мгновенно обмяк и начал оседать на пол. Если бы не подскочившая вовремя Марина, ударился бы головой, и коннект прервался. Но, к счастью, все обошлось. «Готов?» — промурлыкал кот. «Еще бы! Зря, что ли, затеяли это все?» Отметая сомнения, ответил парень. «Тогда поехали. Предупреждаю сразу, его царь активен». «К битвам нам не привыкать», — кивнул Макс. На мгновение загорелась и погасла сфера света. Мир мигнул четырьмя яркими точками, но в следующую секунду, без всяких предупреждений, он уже стоял на полу узкого прохода в пещере. От маленьких фиолетовых кристаллов, щеткой торчавших из стен, шел свет. Хоть и плохо, но они освещали область, в которую он попал. «Что-то новенькое», — пробормотал парень, оглядываясь по сторонам. «Скорее, хорошо забытое старое», — возразил кот. «Это вполне типовая процессорная шина. Каждый из этих кристаллов — транзистор. А то, что они светятся, — прямое доказательство работоспособности. Вполне обычная схема». «Ну и почему же я ее первый раз вижу, если она прямо-таки обычная?» «Потому что обычно мы пролетаем через шлюз, даже не заметив ее. А сегодня нас встречают у самого переднего края», — ухмыльнулся царь. «Так что прошу на экскурсию в аппаратно-программную часть». «А мне здесь нравится», — промурлыкала Маша. Только блокировка выстрела позволила резко повернувшемуся парню не снести ей голову. «Чего ж ты так пугаешь?» Не успел он договорить, как из-за поворота выскочило нечто на четырех лапах, фиолетовое и полупрозрачное. Максим среагировал на опасность быстрее, чем успел ее осознать. Выставил вперед руку и резко растопырил пальцы. Тонкий луч света мгновенно раскрошил неизвестное существо, разбросав его по полу десятками обломков самой разной длины. Прошла секунда, другая, кристаллы задрожали и начали сползаться обратно в единое целое. «Знаешь, что-то мне эта экскурсия уже перестала нравиться», глядя на это, прошипела дикая кошка. «Зачем мы здесь?» «Ну, хозяин сам хотел», — сказал кот, смешно пожав плечами. «Защита нужна?» «Не откажусь», — согласился Максим. «Ерм?» «Готов по первой команде», — змей обвил руку. «Хорошо, надеюсь, все получится», — кивнул парень. Ермунгант засиял и почти сразу видоизменился, став орудием. Царь, не мешкая, запрыгнул на плечи, и его свечение растеклось по всему телу, превращаясь в доспех. «Ну вот теперь я, кажется, готов». «Ой!» — пискнула всегда храбрая девушка и заскочила ему за спину. «Это нехорошо», — успел сказать Макс до того, как из-за поворота вышло нечто, столь напугавшее Машу. Огромный каменный голем из одного цельного кристалла фиолетового цвета, полупрозрачный, переливающийся, сотрясающий стены пещеры при каждом шаге. Вот же черт! «Ерм, тактику!» «Бежать!» — прошипел змей прямо у него в голове. «Брось панику и придумай, как его победить!» — зло огрызнулся парень, пытаясь не попасть под удар здоровенного ожившего кристалла. «Так он тебе и скажет. Беги на открытую местность, там сможем победить. Впереди должна быть центральная распределительная шина». «А сразу сказать нельзя было?» — зло спросил Макс, уворачиваясь от очередной атаки. «Маша, ты их слышала?» «Да, обходим по бокам». Девочка отпрыгнула в сторону, увлекая гиганта за собой. Проход освободился ровно настолько, чтобы пролезть боком, что парень и сделал. Теперь осталось увлечь противника за собой, чтобы не подставлять кошку. Ерм услужливо подсветил слабые места врага. Благо, тот был не очень быстр. Сжав кулак, Максим сконцентрировал максимальный заряд и выпустил его по центру корпуса. От яркой вспышки голем развалился на несколько кусков, которые тут же вновь начали собираться. «Маша, быстрей!» «Постой! Я должна проверить!» — крикнула девочка, несколько раз ударяя когтями по собирающимся осколкам. От каждого такого взмаха на кристаллах оставались глубокие царапины. Некоторые даже крошились, но больше ничего. «Черт! А я надеялась, получится», — сдаваясь, простонала она и проскочила за Максом. «Что ты там хотела сделать?» — спросил он на бегу. «Помнишь, при сражении в крепости лавы у меня получалось с каждым ударом переманивать приспешников?» «Могла бы и меня спросить», — встрял в разговор царь. Понимать, что доспех разговаривает, было странно. «Это совсем другие процессы и совершенно иной принцип действия. Там они были блуждающими, по сути оставаясь фаерволами. Но ты определялась как старший процесс. Здесь же ты однозначно чужеродное тело». «Может, тогда объяснишь, как они восстанавливаются?» — спросил Максим, пиная очередного маленького кристаллоида окованным светом ботинком. «Все очень просто. Здесь мы впервые столкнулись с полностью работающим военным интерфейсом. На твое счастье, я мощнее». «Мощнее, говоришь?» — ошарашенно спросил Макс, выбегая из коридора в огромную пещеру. Ее потолок терялся в темноте. и только огромная, даже с края, поросль исполинских кристаллов в самом центре освещала помещение, будто луна. Но в ступор его ввело не это. Прямо под луной стояла живая статуя дриады. Несмотря на то, что ее окружал лес, состоящий из многих десятков кристаллических деревьев, она выделялась сразу. Была ярче, приковывала внимание. Именно поэтому он и не понял сразу, что с боков на него надвигаются огромные пауки. Длинные, полупрозрачные лапы грациозно и почти беззвучно несли их тела. Толстая голова-грудь была прикрыта щитами брони, жвала сухо щелкали. Каждый из этих восьмилапых гигантов был в три раза больше встреченного ими раньше голема. И было понятно, почему они не шли в коридоры. Просто не пролезли бы. Прекрасно осознавая свою слабость, они спускались по стенам, как раз закрывая проходы. Величественное и одновременно ужасное зрелище. «Нарушители!» — звонким голосом произнесла девушка, поднимаясь с блестящей травы. «Вы проникли на запретную территорию. При иных обстоятельствах я была бы вынуждена мгновенно уничтожить вас, но сейчас могу отпустить без боя». «Ну, слушай, так даже неинтересно», — сказал, затравленно оглядываясь, Максим. «А как же хорошая драка? Проверить, на что мы способны». «Зачем?» — удивленно подняла свою фиолетовую бровь дриада. «Вы просто нарушители, лишь странные, да еще и подключившиеся напрямую». «Значит, тебе интересно, почему мы здесь?» «Больше, почему это здесь так выглядит?» — рассмеялась девушка. «Что?» — не понял Максим. «Разве не ты создала этот мир?» «Я не нуждаюсь в столь примитивной визуализации. Она скорее создана для твоего удобства, хотя тратит не только твои, но и мои ресурсы». «Не понял», — честно ответил парень. «Зато твой помощник все прекрасно осознает, верно?» — спросила она, глядя на плечо Макса. Спустя мгновение там материализовался недовольный царь. «Ты знаешь правила», — сказал кот. «Дуэль пользователей при равном быстродействии. Дуэль псевдо-ИИ при различном». «Боюсь, правила изменились», — скривила девушка губы. «Мы больше не скованы требованиями сети. Да и хозяин мой, скажем так, он от меня закрылся. Так что это малореально». «И все же правила придумали не просто так». Кот спрыгнул на пол пещеры и направился прямо к дриаде. «Ты знаешь мои мощности. Я вижу твои. У тебя наномашин даже на обслуживание не хватит. Не то, что на срочный ремонт. Стоит тебе перегреться, и вся схема выйдет из строя». «Если ты такой умный, почему не атакуешь?» Она обратила руки к земле, и кристаллы начали быстро набирать яркость. «Сейчас!» — крикнул Герм. Уже минуту, как он подсвечивал один из центральных кристаллов на потолке. Максим совместил кружок прицела с точкой цели и послушно выстрелил максимальным зарядом, который все это время копил. Девушка вскрикнула, но было уже поздно. Огромный, в несколько десятков тонн весом кристалл откололся от своего места и сейчас падал прямо на нее. Дриада рванула вперед, но царь прыгнул ей навстречу. Он преображался на лету, и в грудь девушки ударил уже здоровенный белый светящийся тигр. Зрелище схватки живого кристалла с когтистым комком света было завораживающим. Вот только отвлекаться на него не было времени. Пауки наступали. Ермунганд исправно показывал слабые места, но накопить максимальный заряд не получалось. Слишком сильные и юркие были противники. Маша, на помощь которой он рассчитывал, была занята своим боем. Из проходов перла всевозможная фиолетовая мелюзга, с которой она едва справлялась. Вдалеке маячил давнишний голем. Отпрыгивая и делая обманные выпады, Максим заставил противников мешать друг другу. Пауки зацеплялись ногами, толкались и то и дело лишались конечностей. Сколько длился бой, парень не знал, но вот ближайшая из тварей упала на брюхо, не устояв на последних двух лапах. Макс улучил момент, подпрыгнув и раздробив челюсти ударом светящегося кулака, вдавив его прямо в пасть монстру. «Огонь!» Взрыв потряс пещеру до основания. Несколько крупных кристаллов попадали с потолка. Но главное, что остальные резко потухли, став значительно темнее. Обрадовавшегося было универсала спасла только вовремя подоспевшая Маша. Дикая кошка оттолкнула его за секунду до того, как в место, на котором он стоял, ударил ярко-фиолетовый луч. Почти такой же, как у него самого. Оглянувшись, он увидел, как дриада раскинула руки, собирая в груди очередной залп. «Ерм!» — вскрикнул парень, поднимая кулак. «Не успеем!» — резко одернул его змей. «Прыгай!» «Легко сказать. Только куда?» Как назло, в бою с пауками он выбрался на идеально ровное пространство. «Точно!» Быстро обернувшись, он увидел готового к нападению Титана. «Отлично! Он-то сейчас нам и нужен!» За секунду до выстрела Максим успел выпрыгнуть из-под удара кристаллической лапы, который заблокировал Ерм. Луч вонзился в зазевавшегося гиганта. Паук застонал, раскалываясь на мелкие осколки, и свет в пещере практически полностью погас. «Есть!» — воскликнул царь, добивая склонившуюся девушку. «Закончили!» «И что теперь?» — в легком недоумении спросил Макс. «Если бы не их свет, в пещере наступила бы практически полная темнота. Крайне слабый отблеск еще оставался у поверженной дриады и того кристалла, что упал сверху в начале боя». «Не знаю», — честно ответил кот, возвращаясь в свои обычные размеры. «Но мы победили». «Отлично. И что нам теперь с этим делать?» — уточнил парень. «Я-то хотел запустить УДИ для друга Марины. А по результату что?» «Ну, скорее всего, мы его доломали. Так что делать тут больше нечего. Можем возвращаться». «Ты что-то не договариваешь», — заметил Максим. «Знаешь, что можно сделать, чтобы подчинить его себе?» «Нет. Раньше думал, что мы сможем это сделать. Но эти интерфейсы абсолютно не похожи на гражданские. Они скорее полностью сломаются, чем позволят себя взломать». «Нам это и не нужно», — сказал парень. «Есть идеи, как вернуть ему работоспособность». «Я бы не советовал. Мы столько сил и времени потратили, чтобы победить». «Ладно». Максим подошел к раздробленному, но еще дающему свет телу девушки. «Пойдем логическим путем». «И все равно я бы не советовал». «Лучше бы помог, чем возмущаться», — сказал парень, с трудом поднимая кристалл. «Маш, возьми ее ноги, пожалуйста. Они вон там валяются», — показал он девочке самые крупные осколки. «Вот тебе делать нечего», — мяукнул царь, наблюдая со стороны, как Максим водружает останки на огромный кристалл, расколовшийся надвое. Как только последний крупный кусок коснулся поверхности, мелкие встали между ними. Девушка оказалась закованной в подобие хрустального гроба исполинских размеров. «Ну и зачем?» – простонал кот. Парень не ответил. А уже через пару секунд перед ними вновь стояла девушка. Все та же, но абсолютно другая. Будто живая. Лицо, формы – все было тем же и одновременно другим. Не кристаллическим. «Зачем вы это сделали?» – удивленно спросила она, показывая на гроб. «По глупости», — буркнул царь. «Скажем так, в качестве извинений», — ответил Максим. мы не с того начали. У меня сегодня какой-то день атаки на союзников. Хозяина твоего чуть не прибили. Теперь вот тебя. И что вы хотите? Для начала представиться. Я Максим, универсал. Тебе не враг, однозначно. Да ну, удивленно вскинула брови девушка, обводя рукой разрушенную пещеру. Ну да, так получилось. Исправить я это не могу. Ладно, меня зовут Кристалл. Прототип звали Кристиной, но вы можете называть и так, и так. Понятно, Кристи. В общем, мы хотим помочь тебе достучаться до хозяина. Да, тяжело тебе с ним придется, отчетливо промурлыкал царь через полчаса, стоя рядом со скрючившимся и зажмурившимся Суховым. Да ладно, не впервой, сказала Кристи, присаживаясь рядом на корточке. «О, проснулась спящая красавица!» — воскликнул Максим, заметив, что от слов девушки мужчина вздрогнул. «Да брось ты притворяться, дядя Саша!» «Чего?» — распахнул глаза военный. Он ошалелыми, полными удивления глазами оглядывал присутствующих, подолгу останавливаясь на каждом. «Привет!» — пробормотал Сухов, глядя на своего царя. «Ты стала ангелом?» «Боюсь тебя разочаровать, дядя», — усмехнулся Макс. «Но она...» «Постой, я ему сама все сейчас объясню. Незачем травмировать его еще больше». «Поддерживаю», — кивнул кот. «И вообще, мы свое дело сделали. Пора и честь знать». «Мы?» — поднял бровь парень. «Что-то я только и помню, как ты мяукал да жаловался, что не стоит ничего трогать». «Ну, хорошо, хорошо. Я был неправ, признаю. Доволен?» «Почти. Ладно, удачи тебе с ним, Кристи. Еще увидимся». Макс, прощаясь, махнул рукой и скомандовал выход. В этот раз возвращение в реальность прошло, на удивление, обыденно. Он просто открыл глаза. Рядом тихо плакала Марина. Не сильно мускулистая девушка умудрилась подтащить их с Суховым к кушетке и укрыть одеялом. Во время похода в виртуал он так и не ослабил стальной хватки, так что сейчас лежал буквально на военном. «Тьфу ты, блин!» — пробормотал Максим, вставая и отряхивая одежду. «Экая неприятность!» «Максик!» — со слезами на глазах бросилась его обнимать старшая. «Почему? Что случилось?» «Все нормально», — замялся парень. «Не переживай так». «Дубина! Как я могу не переживать?» — всхлипнула Марина. «Не каждый день любимый выходит из комы, а потом опять в нее возвращается». «Да не было у меня никакой комы. Не переживай», — он обнял девушку в ответ под неодобрительным взглядом уже очнувшейся Маши. «И вообще...» «Разве меня сейчас долго не было?» «Нет», — она шмыгнула носом, успокаиваясь. «Всего минуты три, но я сильно переживала. 3 минуты — это 5 часов в виртуале. Да, быстренько обернулись. А главное, сейчас со знакомым твоим все должно быть в порядке». Макс вытер ей слезы ладонями. «Давай я тебе помогу его на кушетку положить. А то тяжелый, наверное». Стоило водрузить тело вояки на кушетку, как он очнулся. Не прошло и минуты. «Что это было?» — с криком набросился Сухов на парня. Макс с трудом сдержался от желания отвесить новому знакомому оплеуху левой рукой. «Упс, кажись, не помогло», — пробормотал Максим, отходя в сторону двери. «А ну, стой!» — погнался истребитель, не понимая, что происходит. «Я тебя спрашиваю, что со мной было?» «Саш, ты чего орешь? Ну, поцарапал он тебе шею. Ничего страшного. Уже даже кровь не идет», — с трудом сдерживала его старшая. «Я не знаю, что этот молокосос со мной сделал. Марин, отпусти его», — угрожающе проговорил Максим. «Я его на куски скромсаю». «Хватит, оба!» — закричала девушка так, что, казалось, потолок задрожал. «Хотите крови? Вам что, зомби мало? Сейчас на задание идти, а вы как бешеные!» «Хорошо», — сказал военный, глубоко дыша. «Извини, я уже успокоился». «Вот и славно! Ничего не болит?» — сочувствующе спросила девушка. «Есть что-то необычное?» Глядя на Старкапа, Макс усмехнулся. «О да, у того была целая куча необычного. Просто видел он только верхушку айсберга».